Глава 6. Гомон переполошенных птиц смешался с визгом перепугавшихся эльфиек и всполухами защитных щитов, которыми верховный маг и его коллеги спешно укрывали правителей и соотечественников. А инглины, вскочившие с отлетевших в стороны кресел, дружно бросились к Дисе, который уже крепко держал в объятиях бледный до синевы Айтер, и спешно ощупывала Улидат. «Ули, перестань немедленно, я щекотки боюсь». Задыхающийся голос инлинской королевы расслышали все, кто смотрел на гостей, силясь понять, что же такое там произошло. «Выясни, что случилось», — сердито бросил придворному магу, расстроенный происшествием правитель. Вот ведь чувствовал он, что не нужны им никакие старинные амулеты, и хранительницы тоже не нужны. Никогда еще запутанные политические интриги и таинственные ритуалы, придуманные верховным магом, не приносили его народу никакой ощутимой пользы. Значит, пора от них отказываться и переходить к более решительным действиям. «А ты не ощущаешь остаточной портальной магии?» Зло и звонко рявкнуло на подступившего к инлинам с расспросами Шауртио Селе хорошенькое гостье. И правитель запоздало сообразил, что она магиня. А жаль, он уже придумал, куда можно пригласить девушку на первое свидание. Но с магинями, тем более такими бойкими, связываться не стоит. Против подобных развлечений восстает его многовековой опыт. Были уже прецеденты. Интересно, почему это она кричала про портал? И почему все маги во главе с верховным магистром вдруг так засуетились и забегали с многозначительными лицами? «Кстати», — снова подала голос инлинская королева, «она же не одна пришла, только ее спутников сюда не пустили». И маги, словно только и ждали ее подсказки, дружно ринулись к выходу. Хорошо, хоть верховный остался. Его-то и поманил к себе взглядом повелитель, не обнаружив в обозримом пространстве пронырливого Шауртио Селя. «Мне кто-нибудь расскажет, что именно там случилось?» Сверля мага яростным взглядом, прошипел эльф, едва Эниль приблизился к трону. Как я успел понять, Анна Элириен что-то бросила в хранительницу. Тяжело вздыхая, пробормотал магистр. Это нападение случилось так не кстати. Оно ломало и перечеркивало все его тщательно продуманные планы. И делало не только ненужным, но и почти опасным пребывание в светлом лесу, несущей добро. А где она сама? Не отставал от магистра ничего не понявший Тинель. Портал был заранее приготовлен кем-то из магов, ищем кем. И активирован в последнюю секунду. Можно сказать, она бросала, уже почти уйдя. Что бросала? Непонятно, не осталось даже следа. Так не бывает. Взгляните, ваша светлость. Нетерпеливо потянул верховного за край накидки один из помощников. И тот, резко обернувшись, уже открыл было рот отчитать невежду за такую вопиющую бестактность. Да так и застыл с приоткрытым ртом. Делериатиль больше не существовал. Вернее, прозрачная льдинка камня осталась, но в результате нападения, по какому-то неимоверному капризу магических сил, оказалось впаяно в смутно знакомое и все же теперь чем-то иное ожерелье из серебра и аквамаринов. «Это же эльфийская защита?» — неверяще спросил магистр, пытаясь придать лицу незаинтересованный вид. «Была», — горестно ответила Дисси, пытаясь рассмотреть получившееся украшение, выглядывающие из сильно увеличившегося декольте с рваными обожженными краями. И как она теперь отдаст Бине ее любимую драгоценность, если та намертво слилась с Делериотиль, который к тому же сам выбирает себе хозяйку? И платье новое жаль, хотя жалеть впору ее саму. Такая вспышка была, что Дисси после нее несколько секунд ничего не видела. А вот кожа абсолютно не обожжена. Знахарка даже малейшего жара от этого слияния амулетов не почувствовала. «Но ведь эльфийская защита принадлежала вашей сестре. Бине, кажется». В голове магистра никак не укладывалось, что известная воровка могла так запросто расстаться с неимоверно ценной вещицей. Вернее, бесценной. Бине подарила ее Дисси на память. Как знала, что тут на нас всего за 3 часа 2 раза нападут. Сердито выпалила Астра, возмущенно оглянувшись на верховного мага. И он еще в ученицы ее приглашал. А сам даже не может установить надежную защиту во дворце повелителя. Все, кому вздумается, могут сюда прийти и напасть на гостей. Да у него и в его собственном доме такое же безобразие творится. Что значит два раза? Немедленно поймал суть сказанного Тинелли и подозрительно уставился на магистра. В моем доме кто-то выпустил жабарылов. Проклиная болтливость магини, нехотя признался Эниль. Но я счел это просто шуткой кого-то из старших магистров. Хороша шутка, штук 100. Поймав предостерегающий взгляд Дисси, тихо фыркнула Астра. Мы требуем, чтобы нам выделили отдельное жилье, и желательно не из веточек. Холодным и официальным тоном заявила Айтерис, все это время сосредоточенно обдумывавший создавшуюся ситуацию. Но если вы считаете, что вашим жизням здесь угрожает опасность, не успел магистр сформулировать вежливый отказ от услуг Дисси, как хранительница бесцеремонно перебила его речь. «Нет, мы решили погостить здесь несколько дней. Кроме того, я надеюсь на ваши объяснения по поводу произошедшего с моим амулетом и на помощь в изучении его новых качеств». «Ну, навскидку можно сказать, что эта девица метила не в тебя, а именно в Делириотиль», задумчиво пробормотала Астра, увлеченно разглядывая получившийся в результате объединения двух амулетов артефакт. «А поскольку Делириотиль являлся как бы частью тебя, то сработала защита. А вот почему они слились, надо еще подумать». «Проводите наших гостей отдыхать», — принимая величественный вид, скомандовал повелитель. «Эниль, башня гнездо чайки свободна? Другого строения ни из дерева у нас нет». «Я давно там не был. Возможно, обвалилось несколько камней парапета». Небрежно пожал плечами Эниль и нахмурил лоб, словно с трудом припомнил о существовании такой башни, принадлежавшей когда-то талантливому ювелиру, ушедшему к белой богине лет 150 назад. «Но если такие мелочи не испугают, ваше величество, могу открыть туда портал». Очень надеясь на желание инлинов оказаться как можно дальше отсюда, осторожно предложил он изагорскому королю. И к его несказанной радости инлины сразу согласились. Наль, внимательно следивший за увлекательными и странными событиями, развернувшимися перед ним, тотчас забеспокоился. Ему никогда не приходилось бывать в той башне, а спросить дорогу по вполне понятной причине он теперь не мог. И если гости уйдут сейчас в портал, то все его планы по выдавливанию сочувствия, унесущей добро, пойдут прахом. Верховный маг, начиная ритуал телепортации, поднял руки, и на полу приемного зала высветился бледный круг. «Еще миг, и будет поздно», — понял Наль и ринулся вперед. Заойкали потрясенные эльфийки, схватились за оружие инлина, поднял руки в атакующем жесте верховный магистр, когда огромная розовая кошка со смешными помпончиками на ушках выскочила из-под дальней кушетки и вихрем, промчавшись через зал, с громким мяуканьем прижалась к ногам Дисси. «Это же Наль!» — загородила Дисси ладонями животное от нацелившихся в него магических и простых стрел и погладила пантеру за ушком. «Ну и где же ты так долго ходил?» «Что, с нами хочешь? Пойдем. Я не против». Ошеломленный этим монологом хранительницы повелителя, бессиленно облокотившись о подушке, смотрел, как тают в портальном тумане высокие фигуры гостей и силуэт розовой кошки. И думал, что уже давненько у него не было такого насыщенного событиями и впечатлениями начала нового дня. «Ну и где тут башня?» — сердито проворчала Астра, разглядывая немыслимое переплетение проросших сквозь камни стволов лиан и просто сорняков. Самых плебейских видов, от вездесущей крапивы до диких вьюнков. «Там», — неопределенно ткнул белым пальцем сопровождающий их маг-телепортист. «Разберемся», — примирительно кивнула ему Дисси, наблюдая, как бдительно изучают местность инлины. «Ты пока сходи, проследи, чтобы нам приготовили посуду и постель. И через часок пришлешь. И еще не нужно нас беспокоить до завтра, запомнишь?» Маг понятливо закивал и поспешно исчез в портальном тумане. Он все отлично сообразил еще там, во дворце правителя, и про слишком частые нападения на гостей, и отчего портал в эту глушь открывал верховный магистр, а с инлинами отправили его, ученика. Никто из старших магов не знал, какую еще гадость приготовили их недруги на случай первых неудач с нападением на хранительницу и ее сопровождающих. Но присутствовать при очередном покушении не желал никто. «Ну вот и хорошо», — фыркнула ему вдогонку Дисси и позвала инлинского магистра. «Гейденус, тебя можно на минутку?» «Конечно», — откликнулся магистр, вылезая из зарослей вместе с сородичами. «Но какой, однако, шутник у них правитель. Тут не пара камней выпала, тут почти половина строения в руинах. Зато место необычайно красивое. Вот вырубим сорняки, посмотришь». «Айтер, подождите, не нужно ничего рубить», — встревожилась знахарка. «Я слышала, эльфы ненавидят, когда рубят растения». «Я тоже слышала». Не сводя изучающего взгляда с окрестных кустов, тихо буркнула Улидат. «Ну а как мы тогда тут жить будем?» Хмурый командир сунул обратно в ножны короткий широкий меч, который собирался применить вовсе не по назначению. «А вот он поможет», — ласково погладила Дисси розового кота, упорно крутящегося у ее ног. «Правда, Женаль?» Кот закатил кверху глаза и мурлыкнул, словно говоря: «Ну, разумеется, о чем ты спрашиваешь?» «Действительно, маг он очень сильный». Теперь уже и Астра чесала за розовым ушком. «Гейт, ты не мог бы отменить свое заклинание?» «Только пусть сначала даст клятву, что не станет нам вредить», с сомнением уставился на розовую пушистую морду Айтер. «Почему-то в последнее время я совсем перестал доверять эльфам». «Не нужно клятвы», — со вздохом попросила Дисси. «Я за него ручаюсь. Думаю, за эти дни ему самому перестали нравиться некоторые привычки и поступки сородичей». «Я как раз думал над тем заклинанием», — пробормотал Гейденус, благоразумно умалчивая, что думал он по просьбе Дисси. С того самого часа, когда несколько дней назад пришел узнать, сможет ли она взять его к эльфам. И нашел формулу обратного превращения. Коротко взмахнул рукой, и Кутимбра превратилась в эльфа, по-прежнему сидевшего у ног Дисси, оторопела, разглядывая свои грязные руки. «Я что, уже не кот?» Вырвавшийся у него неожиданный вопрос пробудил невольные улыбки на хмурых лицах гостей. «Вставай, теперь ты снова эльф», — насмешливо фыркнула Астра. «И скажи уже нам, можно ли что-либо сделать с этим рассадником крапивы?» «Спасибо», — вскочивший на ноги Наль прежде всего благодарно склонил голову перед Дисси. Потом признательно кивнул Гейденусу. Дисси только мягко улыбнулась, а магистр виновато пробормотал, что это он должен просить извинения. Нехорошо было с его стороны сходу превращать незнакомого человека в кутимбру. И этому есть только одно оправдание. Спасенный из мрака магистр в тот момент считал, что ему помешали завершить важный и опасный ритуал. «Наоборот, это я должен радоваться, что был в эти дни розовой кошкой, а не гигантской жабой или вообще кактусом. Наш верховный маг наказывает провинившихся подчиненных именно таким образом», — весело усмехнулся Наль. Его душу переполняло счастье от ощущения вернувшейся способности пользоваться магией, которой он был лишен целых 10 дней. И первым же заклинанием эльф заставил втянуться под землю все сорные растения и накопившийся за 1,5 столетия растительный мусор. Как правильно сказала Дисси, эльфы очень не любят рубить или ломать растения. Но крапиву и лопухи они на своих землях тоже не жалуют. И расправляются с ними очень просто, возвращают их соки в почву. «О!» — одобрительно хмыкнула Астра. «Совсем другой вид». Но Наль на этом не остановился. Прошел по кудрявой короткой травке, рваным ковром покрывающей небольшой, огороженный лохматыми кустами дворик. И несколькими небрежными движениями навел в нем порядок. Выровнял изрытую старыми норами почву, зарастил травкой прорехи, заставил кусты принять форму аккуратной ограды, по углам украшенные ровными шарами, и везде посадил цветы. В каменных вазах под окнами, рядом с крыльцом и возле обнаружившегося в углу двора остова полуразрушенной беседки. Впрочем, разрушенной она была недолго. Мак вырастил вокруг несколько виноградных лоз и заставил их сплестись в изящный просторный шатер, под которым сотворил несколько привычных эльфам удобных кушеток. Постоял пару секунд, задумчиво оглядывая плоды своей магии, и решительно принялся менять простые деревца, растущие за оградой, на фруктовые, причем с уже зреющими плодами. Очень затратная и сложная магия, но сегодня Наль чувствовал себя почти богом. Очень добрым и щедрым богом. Оглянулся в ожидании восторженных похвал, но ему достался только одобрительный взгляд инлинской королевы. Все остальные были заняты восстановлением башни. Гейденус с острой магией поднимали выпавшие камни и, размягчив, замазывали полученной массой многочисленные дыры. Терк возился с очагом, Раст с помощью уледат пытался очистить окна. «У тебя просто замечательно все получилось», — поймав гримасу разочарования, скользнувшую по лицу эльфа, поспешила исправить свою оплошку Дейси, зная по себе, как обидно бывает, если никто не замечает твоих успехов. «Я даже не ожидала, что тут может быть так красиво. Астра, Улидат, посмотрите». «Что там еще?» Опустив приподнятый было камень, оглянулась Магиня, и восхищенное изумление, заставившее ее приоткрыть хорошенький ротик, стало для Наля лучшей наградой. «Здорово», — кратко одобрила Улидат. «А окна ты почистить не сможешь?» «Чего проще?» — хмыкнул маг, вошедший во вкус превращения заброшенных руин в нормальное жилье. «Нужно просто вырастить на стеклах плотные моховые подушки и заставить собрать всю пыль и грязь, а потом отправить их вниз на скалы, и пусть себе растут, а в башне вернуть молодость прогнившим балкам и нарастить новые полы и лестницы. Хорошо, что здесь, над скалой, ставшей для башни природным фундаментом, пересекается несколько силовых линий, не захваченных ни одним магом. Иначе энергии ему не хватило бы и наполовину задуманного. Вот почему она зовется «Гнездо чайки». Стоя на верхней площадке, восхищенно вздохнула Дисси, оглядывая с высоты безбрежную синь притихшего океана, кружевные оборочки пены вокруг острых обломков скал и протянувшуюся вдаль золотую полоску пляжа. На такой высоте только птицам и селиться. А мне бы хотелось пойти вон туда. Я никогда не видела море. «Здесь есть лестница вниз, на берег. Завтра починим». Виновато пообещала Айтерис, ругая себя, что за эти 10 дней так и не успел расспросить жену про ее прошлую жизнь. «Там из портала куча тюков выпало, куда их?» — примчался оставленный на страже Раст. «Сейчас разберемся», — потянула мужа за руку Дисси, но он нежно удержал ее возле себя. «Мы и сами справимся, а ты пока отдохни. Идем, я провожу тебя в комнату». И удивился, заметив поднимающегося по лестнице Наля. «А разве ты не ушел с ними?» «Они открыли односторонний портал. Бывают такие для переброски предметов», — едко хмыкнул Наль, прекрасно понявший опасения телепортиста. «Впрочем, я и сам могу куда угодно открыть портал, но я тут подумал». Он смолк, не зная, как объяснить свое спонтанное желание. «Если хочешь, оставайся с нами», — правильно поняла его терзание Дисси. «Места тут хватает, и нам ты не помешаешь, правда же, Айтер?» «Конечно», — согласно пожал плечами первый и, подхватив жену на руки, понес в выбранную ими комнату. Спален тут действительно хватает, а маг в последние 1,5 часа наглядно доказал им свою ценность, да и неудобно как-то отказывать тому, с кем только что работал вместе. Но присматривать за ним все равно нужно, и об этом позаботится Гейденус. А инлинский верховный маг в этот момент решал проблему надежной защиты восстановленной башни. И ничего лучше, чем старинное заклинание своего мира, для этого не придумал. Каменные муравьи, так его иногда называли. Несложным посылом магии зачаровываются все мелкие камушки и песчинки вокруг охраняемого объекта, и никто извне не может пройти, не наступив хоть на одну. И в тот же миг она прилипает к обуви или коже. А все соседние воспринимают это как сигнал к действию и молниеносно бросаются на помощь. Прыгают на ноги и одежду, занозами впиваются в тело врага. Естественно, нарушитель границ останавливается и пытается стряхнуть кусачих насекомых. Но чем дольше он с ними борется, тем больше их успевает на него напасть. Ведь каждый, попадая на тело нарушителя, посылает свой сигнал соседним. А заканчивается эта битва только с появлением установившего ловушку мага, тоже получившего сигнал. Очень полезное заклинание. Жаль только, что против дголов оно оказалось бессильно. Захватчики наступали большими отрядами и забрасывали противника издали своими ядовитыми снарядами. «Тебе не нужна помощь?» Астра подошла как раз в тот момент, когда Гейт заканчивал плетение своей ловушки. «Нет, уже все. Только дальше вон тех деревьев гулять не ходите. Я закрыл башню со стороны суши надежной защитой. Но, к сожалению, работает она в обе стороны», — признался магистр. «А вы уже разобрали вещи? Еда там была? Или нужно набрать фруктов? А после отдыха мы наловим рыбы». «Там уже Дисси командует, вон и дымок из трубы пошел», — фыркнула Магиня, заранее предугадавшая, что отправить жену отдыхать первому не удастся. Дисси и в самом деле заявилась в просторное помещение первого этажа, куда мужчины стаскивали присланную утварь, почти следом за мужем, и объяснила, что пришла поискать в багаже другое платье. И все сделали вид, будто ей поверили, хотя не хуже Астры знали, что это просто-напросто предлог. Но не может она спокойно отдыхать, если знает, что близкие ей люди заняты делом. «Нужно решить, кто дежурит первым», — допив горячий душистый отвар с медом, объявил Тергелис. «А остальные пойдут отдыхать». «Дежурить буду я. У вас же сейчас ночи, вам положено спать», — предложил Нали, вдруг помрачнел. «Или вы мне не доверяете?» «Почему это не доверяем?» Получив под столом правильно понятый толчок жены, спокойно ответил Айтер. «Дежурь, раз хочешь. Только выясни у Тергелиса про его ловушку, чтоб самому не попасть». «Я уже все понял», — кивнул эльф, отлично слышавший объяснение магистра, и вовсе не собирающийся признаваться, что тоже принял свои меры предосторожности, установив вокруг башни путающий лабиринт. Это заклинание он изобрел собственноручно и использовал до сих пор исключительно для личной защиты. И теперь не желал никому объяснять, что в его планы никогда не входило попасться в руки Эниль, а потом провести пару десятков лет в виде гадкой жабы. «А у нас там сейчас самая глухая полночь. Девчонки все спят, наверное». Упав ничком на мягкие эльфийские тюфяки, сонно пробормотала Дисси. И первый, заботливо прикрыв ее покрывалом, нежно поцеловал в висок. Ему нужно было еще слетать с Тыргом и Растом на рыбалку. Эльфы прислали кучу разнообразных продуктов, но мяса и рыбы среди них не было. Конечно, при необходимости инлины могли обойтись и без мяса. Только такой необходимости пока не видели. И все-таки ловить животных на территории Светлого леса не решились. Зато на рыбалку не собирались спрашивать у хозяев никакого разрешения. Океан ничей, а значит, все имеют право ловить в нем все, что захотят. И неважно, на каком берегу они в этот момент находятся. «Идете ловить рыбу? Тогда я тоже пока немного по караулю». Гейденус обернулся к поднявшимся на верхнюю площадку воинам. Первый только кивнул и, скинув сапоги и рубашку, остался в одних тонких полотняных портках, присланных эльфами вместе с кучей полезных и не очень вещей. Терк и Растелгис тоже сбросили обувь и рубахи и встали по бокам командира. Разумеется, в случае внезапной атаки можно образовать фей в одежде. Но если есть время ее снять, то лучше этим воспользоваться. Контакт получается не в пример надежнее. Гейдену сотни раз видел это захватывающее зрелище и все равно не мог оторвать взгляда, когда тела воинов, словно масло, растопленное солнцем, потекли в мареве магии, сливающие их в один силуэт мгновенно проявившиеся могучие птицы с остальным отблеском смертоносных крыльев. Птица легко поднялась с башни и стремительно понеслась в сторону океана. Несколько мгновений, и только тонкая черточка сверкает иногда над волнами. Еще несколько секунд, и Фэй уже летит назад. Теперь ее завораживающий полет не так стремителен, а в когтях трепыхается рыбка, кажущаяся издали мелкой. Однако, когда Фэй уронила ее на площадку, чтобы в следующий момент стать тремя смуглыми воинами, магу пришлось отскочить к самому парапету. «Вы с ума сошли?» Рассерженно напустился он на пахнущих металлом и солнцем мужчин. «Еще больше рыбину не могли притащить». «Не ругайся, Гейт. Там она казалась не такой огромной». Озадаченно разглядывал двухметрового тунца первый. «Ты же знаешь, что ту часть сознания, которая сливается в разум Фэй, мы контролируем только частично». «Вот и промахнулись. А если честно, мы сначала вообще ухватили рыбину покрупнее. Да поняли, что не унесем. Знаешь, как жалко было бросать». Все это Гейденус знал, много раз слышал и специально изучал. Но вот попробовать взлететь к небу вместе с друзьями ему было не суждено. Еще тысячи лет назад, когда был изобретен этот способ неполного слияния слабо владеющих магией инлинов в одно мощное существо, было проведено несколько сотен экспериментов, с печальной очевидностью доказавших, что маги образовать Фэй не могут. То есть вначале все вроде шло нормально. Фэй взлетала, но когда приходило время разделить сознание и тела, происходил сбой. Зачастую трагический. То тела не могли разделиться, то один наиболее мощный разум поглощал другие, и рядом с преобразовавшимся магом хныкали два идиота. Вот и отбирали в охрану крепостей только тех инлинов, которые владели степенью начальной магии, считавшейся предельной для создания Фэй. Поэтому, когда Этерису, желавшему во что бы то ни стало защитить свой народ, пришла в голову крамольная мысль допускать к слиянию молодых инлинов, не имеющих достаточной магической силы, Шемирл стал его главным противником. Бывший младший ученик сам рассказал про это Гейду, краснея от стыда за собственные промахи и упрямство. Но ведь так его учили уважаемые и многоопытные магистры. Как он мог поставить под сомнение их утверждения? Зато когда опыты первого, которые он проводил на себе и своих сыновьях, стали давать положительные результаты, именно Шемирл радовался больше всех. И большую часть своего времени проводил в испытаниях, даже завел большую книгу, куда записывал свои наблюдения и делал выводы. И теперь именно благодаря настойчивости первого и упорству бывшего ученика инлины имеют возможность в случае нападения образовать армию из нескольких сотен фей. «Давайте я брошу на рыбу сохраняющее заклинание», — предложил магистр. «А вечером мы ее прямо тут разделаем и перенесем куски на кухню». Первый согласно кивнул и, кое-как накинув на плечи рубашку, поспешно шагнул на лестницу. Сегодняшние покушения на Дисси не шли у него из ума. Тергилис ловко подхватил свои вещи и устало зашагал следом, с досадой ловя себя на невольной зависти к командиру. Вот он сколько раз был женат и всегда выбирал женщин по своему характеру и вкусу. И вроде любили они его. Почему же никогда не пылала в его душе такая сумасшедшая тревога и нежность, какую он ощутил в сердце командира сейчас, во время слияния в Фэй? Защитив рыбу от порчи, магистр последний раз окинул взглядом безмятежный горизонт и, успокоенно вздохнув, тоже отправился в свою комнату. Инлинам по сравнению с людьми нужно вдвое меньше времени для сна, но последние пару месяцев, если прибавить то время, которое они боролись против дголов, он постоянно не досыпал и теперь собирался воспользоваться появившейся возможностью. «Видели?» — тихо прошипела своим спутником женщина, сидящая в хорошо замаскированном среди прибрежных кустов укрытии. «Вот и их птица». Две пары глаз проводили блеснувшие сталью силуэт, тащивший в лапах огромную рыбину, и уныло уставились на неприступную скалу, поднимающуюся всего в паре сотен локтей от них. «Значит, они прятали ее где-то или привели отдельным порталом». Продолжал раздраженно бурчать сердитый голос. «И если бы вы не вспугнули их в первый же день». «Но ты же сама говорила». Увесистый подзатыльник остановил попытку оправдаться в самом начале. «Смотрите, наблюдайте. Никуда не лезьте. Я схожу, посмотрю, как ударло дела, и вернусь». Старуха привычно повела руками, открывая портал. И через миг от нее осталась только седая дымка тающего тумана.